различные движут людьми, хоть жизнь не меняя спокойной. Только любая, что ни возьми, кажется мне недостойной. Речь не о целях поесть и попить, новую выбрать машину. Хочется в мире с собою прожить, мысли расправив пружину. Что остается, только искать путь свой, отбросив сомнения. Пробовать верить, пытаться понять цель своего назначения. Что остается, только найти путь, ни на что не похожий. Тот, что захочется снова пройти, не сожалея, быть может. Что же поделать, коль нет своего, взять за основу друга, так не обмануть. Себя самого не выйти с проклятого круга. Значит, себе остается найти то, что наполнится смыслом. Душу поможет от скуки спасти и структурирует мысли. Что остается, только искать путь свой, отбросив сомнения. Пробовать верить, пытаться понять цель своего назначения. Что остается, только найти путь, ни на что не похожий. Тот, что захочется снова пройти, не сожалея, быть может.